Глава четвертая. Поваром в этой поездке был Бетс. Мистер Томас Бетс, как он называл себя в почтовом отделении, куда являлся регулярно за письмами и денежными переводами, которых никто и никогда и не думал посылать ему. Ковбои прозвали его Том Индюшиный След, потому что его тавро имело форму индюшиного следа. Бетс уверял, будто это клеймо носят на своих боках бесчисленные стада коров и лошадей, пасущиеся среди неведомых северных равнин. Когда Бетсу предложили участвовать в этой экспедиции пайщиком, он насмешливо заметил, что лошадей продают теперь по 12 долларов за дюжину. Действительно, в том году лошади стоили очень дешево, поэтому он предпочел получать жалование, хотя бы и не очень большое. Но никто, видевший хотя бы только один раз иноходца, не мог остаться к нему равнодушным. Так случилось и с индюшиным следом. Теперь он сам пожелал сделаться хозяином этого мустанга, однако не знал, как добиться этого. Но однажды он повстречался с неким Биллом Смитом, более известным под кличкой Билл Подкова, потому что тавро его скота имело форму подковы. Поедая мясо и хлеб, запивая его дрянным кофе, Билл Подкова сказал: «Я видел сегодня этого иноходца, да притом так близко, что мог бы заплести ему хвост». «И ты не стрелял?» «Чуть был не выстрелил». «Дурак!» — вмешался сидящий на другом конце стола пастух, владевший тавром двойное «Н». «Я думаю, что этот жеребец будет носить мое тавро еще до новолуния». «Тебе придется поспешить, иначе ты найдешь треугольник с точкой у него на боку, когда снова с ним встретишься». «Где ж ты встретил его?» «Вот как было дело. Я ехал по степи у источника антилопы и вдруг увидел, что на высохшем иле среди зарослей камыша что-то лежит. Я думал, что это какая-нибудь корова из нашего стада. Подъехал ближе и увидел лошадь, лежавшую плашмя. Ветер дул от нее ко мне, и потому я мог подъехать совсем близко. И что же я увидел? Это был иноходец, мертвый как пень. Однако он не был вздут, как это бывает с трупом, и я не заметил, чтобы он был ранен. Не ощутил я также и никакого дурного запаха. Я не знал, что и думать, как вдруг вижу, он дернул ухом, на которое села муха. Тут я понял, что он не мертв, а только спит. Тогда я снял веревку и свернул ее, но тут заметил, что веревка старая и перетерлась местами. Подпруга у меня была тогда одна, и я подумал, что моя лошадь весит около 700 фунтов, а жеребец — 1200. Поэтому я и сказал себе: не стоит пробовать. Я только порву подпругу, упаду сам и потеряю седло. Я стукнул по луке седла рукояткой плети. И посмотрели бы вы на мустанга! Он подскочил в воздух по крайней мере на 6 футов и бросился со всех 4 ног, фыркая точно паровоз. Его глаза готовы были выскочить, и он мог ускакать прямо в Калифорнию. Он уже там должно быть, если только не убавил ходу. Но я клянусь, что он ни разу не сбился с иноходи. Рассказ этот Билл то и дело пересыпал разными крепкими словечками. При этом он усердно жевал и глотал, так как был человек здоровый. Все ему поверили, потому что Билл пользовался репутацией надежного парня, которому можно верить. Из присутствовавших один только старик индюшиный след ничего не сказал. Но слушал он, как видно, внимательнее всех, так как этот рассказ подсказал ему новый план. Покуривая свою послеобеденную трубку, он обдумал этот план как следует, но, решив, что ему одному не справиться с ним, посвятил свою тайну Биллу Подкову. Таким образом составилось новое товарищество для ловли иноходца, или, другими словами, для получения награды в 1000 долларов, обещанных за него. Источник антилопы оставался по-прежнему привычным водопоем для мустанга. Уровень воды упал, и между осокой и водоемом образовался широкий пояс высохшего черного ила. В двух местах этот пояс пересекали тропинки, проложенные дикими животными, приходившими сюда на водопой. Лошади и дикие звери обыкновенно придерживаются таких тропинок, рогатый же скот пробирается прямо через заросли осоки. Выбрав одну из этих тропинок, оба приятеля взялись за работу и выкопали лопатами яму длиной в 15 футов, шириной в 6 и глубиной в 7. Им пришлось проработать 20 часов без отдыха, так как надо было все закончить в промежутке между двумя водопоями мустанга. Работа была очень тяжелая. Когда яма была вырыта, ее искусно закрыли жердями, хворостом и землей, так что она стала совсем незаметной. Покончив с этим делом, оба приятеля спрятались на некотором расстоянии в ямах, приготовленных ими для себя. Около полудня к водопою явился иноходец. Он был теперь один, так как его табун находился в плену. У противоположной стороны источника была вторая тропинка, но, судя по следам, лошади редко пользовались ею. И все же старый Том из осторожности забросал ее камышом, чтобы иноходец непременно пошел по той тропинке, где была вырыта яма. Какой недремлющий гений охраняет безопасность диких животных! Иноходец пошел не через яму, а через камыши. Он спокойно подошел к воде и начал пить. Ловцам оставалось еще одно средство. Когда иноходец наклонил голову, чтобы вторично потянуть воду, Бетс и Смит выскочили из своих ям, быстро забежали в тыл мустангу и выстрелили из револьвера в землю позади него. Мустанг понес со своей знаменитой иноходью прямо к устроенной для него западне. Еще секунда, и он должен попасть в яму. Вот он бежит по тропинке, где вырыта яма. Охотники считают его уже пойманным. Он скоро будет в их руках. Но свершилось невероятное. Одним могучим прыжком иноходец перескочил яму и, взрывая землю копытами, исчез вдали. Он умчался, чтобы не возвращаться больше к источнику антилопы.